И ты тоже? А что я, рыжий? Не хуже других. И он подмигнул, довольный. А недели через две выяснилось, и Никита мне в этом признался, хлеборезы, их было семеро, все заболели гонореей. Самое неприятное для них было то, что всех выявленных венерических больных лагерное начальство немедленно отправляло в отдельный лагерь, четвертую стройконтору, где был устроен изолятор для венериков. Потерять сытую работенку в хлеборезке и попасть на общие работы в четвертую стройконтору – такая перспектива испугала хлеборезов, и они решили скрыть свою болезнь. Договорились с одним фельдшером, тоже заключенным, что он будет лечить их подпольно, никому об их болезни не говоря. А в бараке мехмастерских не заболел никто. Видно, туда приходила другая баба, здоровая. Сразу семь больных гонореей были для фельдшера манной небесной, так как, разумеется, он взялся их лечить не бесплатно. За их счет он доставал дефицитнейшее молоко, кипятил его и делал своим пациентам уколы, вливание молока в ягодицу. Уколы оказались невероятно болезненными. Никита признавался, что когда заголяется для укола, он не может сдержать дрожь, у него судорогой сводят ноги. Он говорил мне, что после каждого укола его бросает в жар, все в нем полыхает. Фельдшер объяснял, резкое повышение температуры тела убивает микробов гонореи. Таким способом фельдшер лечил хлеборезы в целый месяц и, представьте, вылечил. Сам он за этот месяц раздобрел, отъелся, на лице его появился жизнерадостный румянец. Старший хлеборез, бандит и рецидивист Коротков, намеревался жестоко избить бабу, которая наградила его чертовой хворью. Он пошел поздним вечером в женскую зону, но вернулся раздосадованный. Искал эту бабу во всех трех бараках и не смог найти, потому что он ее лица не запомнил. В нашей лаборатории анализы шахтного воздуха выполнялись в две смены. С утра на приборе Брокмана работал старший инженер Заньковецкий, а с 4 до 12 некто Романов Николай Алексеевич, человек неясной профессии. Он выполнял анализы добросовестно только на первых порах. Потом выяснил средние цифры содержания метана в воздухе разных шахт и перестал утруждать себя работой. Он просто записывал в лабораторный журнал примерно одни и те же цифры изо дня в день и спокойно покуривал возле печки с 4 до 12. И лишь когда работники вентиляции шахт начинали проявлять беспокойство, он выполнял анализы без туфты. Нужно ли переводить на литературный язык лагерное слово «туфта»? Неужели оно не всем известно? Как всякий туфтач, Романов считал любую работу в лагере частью определенного ему судом наказания и ничем больше. Работать? Исполнять приговор самому себе? Лучше уж как-нибудь воздержаться. «А знаете, за что я сижу?» – спрашивал он и рассказывал. «Дело в том, что мой покойный папа назвал меня Николаем в честь Николая II. Это было до революции. Папа не мог предвидеть последствий. И вот в 1938 году я под пьяную лавочку рассказал об этом приятелям. До сих пор не знаю, кто из приятелей мне удружил. Меня посадили, естественно. Предъявили обвинение, будто бы хвастался тем, что меня назвали в честь царя. И значит, я монархист, и меня за монархические убеждения надо загнать подальше». Как говорится, дальше едешь, тише будешь. В лаборатории Романов рассказывал об этом неоднократно, и мы стали его звать Николаем II. Он не обижался. К тому времени, когда я его узнал, он сидел уже 8-й год. В лагере он привык туфтить на всякой работе, однако был осторожен, чутье подсказывало ему, когда туфтить рискованно. Но как-то случилось, что он позабыл о необходимой осмотрительности и поторопился занести свои липовые цифры в лабораторный журнал. Как нарочно, именно в этот день начальница раскрыла его журнал и обнаружила цифры, которые, будь они истинными, не могли бы появиться в журнале уже в начале смены, прежде чем лаборант приступил к работе. туфта была явной.